продолжались только несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы, столько у меня и самых разнообразных воспоминаний о нем. Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше, или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не двигается. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий, и ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского, у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни. Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым, будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме, в его необычайности, в его неповторимости. Каждая встреча с ним, а встречались мы почти ежедневно, чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась. Входя в дом литераторов или в диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял какой-то особенный свет, какое-то легкое пламя, которому имени нет. Но у этого пламени было имя. Благодать поэзии. Никогда, ни тогда, ни потом я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать. Все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого. Вот взятое почти наугад, на удачу, одно из воспоминаний. Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности и из помятого жестяного чайника. Чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекции в диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой. «Ничего нет приятнее неожиданной радости случайной встречи», — говорит Гумилев. «Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и не случайные, нежданная радость. Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду». «Есть у кого-нибудь папиросы?» — задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму. «Скорей, скорей закуривай, а то вся сера выйдет». Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным, задыхающимся клёкотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз. «Удалось! Опять удалось!» — торжествует Гумилев. «В который раз без промаха!» Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу. «Спички шведские, головки советские! 5 минут вонь, потом огонь!» Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и природной жадности, по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает к общему веселью. «А я вам сейчас прочту свои новые стихи», — говорит Георгий Иванов. Это меня удивляет.